1990 году, в возрасте 80 лет, доктор Киритси скончался. В британских газетах появилось несколько коротких некрологов, всего в десяток строк. В них говорилось о вкладе доктора в исследование бациллы лепры. София аккуратно вырезала их и сохранила. Несмотря на то, что между супругами Киритсис разница в возрасте была почти в 20 лет, Мария пережила мужа всего на 5 лет. София полетела на Крит. Лишь на 2 дня на похороны тети ее хватило чувство бесконечной вины и утраты. Она, наконец, осознала, что ее 18-летнее самолюбие привело к эгоцентризму и неблагодарности. И то, как она покинула Крит много лет назад, явилось с ее стороны ужасным поступком. Но теперь было поздно сожалеть об этом. Слишком поздно. Именно в это время София решила окончательно стереть свое прошлое. Она избавилась от тех немногих вещиц, что остались от матери и тети, и хранились в коробке в глубине одного из шкафов. И однажды днем, до того, как дети вернулись из школы, стопка пожелтевших конвертов с греческими марками была сожжена в камине. Потом она вынула фотографию дяди и тети из рамки и спрятала за нее те несколько газетных вырезок, что кратко и немногословно описывали жизнь Киритсиса. Эти отчеты о самых счастливых днях супругов стояли теперь вместе с фотографией у кровати Софии. Это было все, что осталось от ее прошлого. Уничтожая материальные свидетельства своей истории, София пыталась сбросить со счетов прошлое, но страх его обнаружения постоянно грыз ее, как некая болезнь, и с годами чувство вины за то, как она обошлась с дядей и тетей, все усиливалось. Оно засело в глубине ее желудка, словно тяжелый камень. Это было сожаление, которое иной раз заставляло Софию ощущать себя физически больной, когда она думала о том, что исправить ничего нельзя. А теперь ее собственное дитя покинуло дом, и София острее прежнего ощущала боль раскаяния, понимая, что причинила родным непростительные страдания. У Маркуса хватало ума не задавать лишних вопросов, он уважал желание Софии избегать любых упоминаний о ее прошлом. Но дети росли, их критская кровь проявлялась все отчетливее. У Алексис были прекрасные темные волосы, а у Ника черные ресницы, эффектно обрамлявшие его глаза. София постоянно боялась того, что однажды ее дети могут узнать, какими людьми были их предки, и у нее все сжималось внутри. Но теперь, глядя на Алексис, София сожалела о том, что не была более открытой. Она видела, что дочь смотрит на нее изучающе, как будто никогда прежде ее не видела. И в том была только ее вина. София сама превратила себя в незнакомку для детей и мужа. «Мне очень жаль», — сказала она дочери, — «что я никогда раньше не говорила с тобой обо всем этом». «Но чего ты стыдишься?» — спросила, наклоняясь вперед, Алексис. «Это история твоей жизни, но ты сама никакой роли в этом не играла?» «Те люди были со мной одной крови и плоти, Алексис. Прокаженные, изменники, убийцы. Да ради бога, мама, кое-кто из них был настоящим героем. Взять только твоих дядю и тетю. Их любовь пережила все. Работа твоего дяди спасла сотни, если не тысячи человек». А твой дед, каким примером мог бы он стать для сегодняшних людей? Никогда не жаловался, никогда ни от кого не отрекался, просто страдал молча. Да, но моя мать... Ну, я, конечно, рада, что она не была моей матерью, но я не стала бы так уж огульно ее осуждать. Да, она была слаба, но ведь в ней всегда жил бунтарский дух, разве не так? Похоже, ей куда труднее, чем Марии удавалось сделать все то, что она обязана была делать, но она справлялась. «Ты слишком снисходительна, Алексис. Она, безусловно, была слабой, но разве не следовало сопротивляться природным инстинктам?» «Нам всем следует, мама, только не у каждого хватает на это сил». Ну а Маноли сумел воспользоваться ее слабостью, насколько мог. Люди ведь всегда так поступают. Наступила долгая пауза. София беспокойно теребила серьгу в ухе, как будто хотела еще что-то сказать, но не могла набраться храбрости. «Но знаешь, кто вел себя хуже всех остальных?» — произнесла она наконец. «Я». Я повернулась спиной к этим двум добрым, прекрасным людям. Они дали мне все, а я их отвергла. Алексис была потрясена признанием матери. «Я просто повернулась к ним спиной», — повторила София. «А теперь уже поздно сожалеть об этом». Глаза Софии наполнились слезами. Алексис никогда в жизни не видела, чтобы ее мать плакала. «Ты не должна быть слишком сурова к себе», — прошептала она, придвигая свой стул поближе, обнимая мать за плечи. «Если бы вы с папой обрушили на меня такое, когда мне было 18, я бы, наверное, поступила точно так же. Вполне понятно, что ты была разгневана и расстроена. Но я до сих пор чувствую себя виноватой. Это продолжается уже много лет», — тихо произнесла София. «Ну, не думаю, что в этом есть смысл. Все в прошлом, мама», — прошептала Алексис, крепче обнимая мать. «Судя по тому, что я узнала о Марии, она, скорее всего, простила тебя. И вы ведь писали друг другу письма, так? Они приезжали на твою свадьбу. Уверена, Мария не затаила горечи, это не в ее натуре». «Надеюсь, ты права», — ответила София приглушенным голосом, борясь со слезами. Она посмотрела вдаль на маленький островок и постепенно взяла себя в руки. Фатине молча слушала разговор матери и дочери. Она видела, что Алексис пытается заставить Софию взглянуть на прошлое с новой точки зрения и решила оставить их на какое-то время наедине. Трагедия Вандулакиса, всем известная, до сих пор обсуждалась в Плаке. И маленькую девочку, потерявшую отца и мать, не забыли те, кто был свидетелем событий той памятной летней ночи. Кое-кто из этих людей до сих пор жил в деревне. Фатине отправилась в бар, перекинулась словечком с Герасима, и тот сразу принялся энергично жестикулировать, что-то объясняя жене. Они готовы были бросить все дела и отправиться к Фатине за баром, пока мог присмотреть их сын. Все трое поспешили к таверне. Сначала София не узнала людей, вдруг появившихся за столиком по соседству с ней Алексис, но вскоре поняла, что пожилой мужчина нем, и догадалась, кто он таков. «Герасима!» — воскликнула София. «Я тебя вспомнила. Ты ведь работал в баре, когда я туда приходила». Герасима кивнул и улыбнулся. Немота Герасима всегда очень интересовала маленькую Софию. Она помнила, что немножко побаивалась этого человека, но вспомнила и то, как ей нравился лимонад со льдом, который он готовил специально для нее, когда они с Марией заглядывали в бар, чтобы повидать дедушку.